«Не знаю», — сказала она грубо, — «о чем ты там говоришь? Я никогда ни с чем не соглашалась. Ты никогда не говорил мне таких ужасных вещей». «Ладно, ладно», — он поспешил исправить положение. «Прошу прощения, извини. Давай не будем об этом». «Нет, я буду об этом. Что ты вообще хочешь сказать? Уезжаешь, чтобы обладать мной? А ты здесь мной не обладаешь?» «Такое сказать», — взорвалась она. «Ты свихнулся?» «Это говорит маленький поэт», — объяснил он, не обращая на него внимания. «Но я буду обращать на него внимание», — застонала она на пороге. «Да, на мраморном пороге слез. Никто никогда не говорил мне такого». Потом удар животом о воду. «Белл, ты меня больше не любишь». «Ну не божье ли милосердие в том, что утешить их может даже посредственный атлет?» Вена, ждущая своего часа, и ужасный Винервальд, поля, подобные челу спящего, отступающие к темной кромке деревьев, окружили его и обесчеловечили его последние дни. Он более не был отстранен, не был наедине с девушкой, но стал лишь одним из рядовых невидимого гарнизона Хофа и сходил с ума в четырех стенах. Джунгли камня и те другие джунгли сжирали игривую дикую жизнь парка точно губка. Ночью он копошился в темной комнате, и с ним были крысы, теперь он был одной из них. Он болел их тревогой, он стенал и метался по комнате. Снаружи громоздились батальоны, тяжелый беспорядок зарослей и камня. Он не покидал пределов Хофа, хотя девушка все еще приходила к нему, невредимая извне. Он стоял во дворе обреченный. Хрупкие плотины рассыпались, он утонет. Камни и заросли захлестнут его и землю. Кошмарная строма деревьев и листьев, и побегов, и каменных глыб. Он стоял посреди водорослей, подле скорлупки Хофа, выдерживая напор тяжких масс, отцеживая их. Над краем воронки, когда он смотрел вверх, было ночное небо, натянутая точно кожа. Он сумеет взобраться по внутренней стенке, его голова пробьет огромную брешь в тугом небосводе. Он поднимется над потопом в тихую местность, что выше кошмара. Пока он издавал свои обычные стоны о разных разностях, о любви, искусстве и минеральном Дунсинане, его семья, он рад был это слышать, все равно, что далекий дружелюбный собачий лай деревенским вечером, была все такой же, какой он ее оставил, спокойный, голубоглазый, чистый и благородный. Белый медведь свирепо отзывался в письмах о суках и ублюдках, неделимая фразочка «гантель», «БМ», все равно, что «истинно и истинно», свидетельствующая о том, что вне зависимости от избранного чувствительными любовниками «модус вивенди», последнее приведет только к разочарованию, к спуску, так сказать, флага, ибо чувственная любовь, по определению, выходит за пределы жизненных интересов. Эту интересную мысль Белаква не преминул записать. Однако почему определению? Он предпочитал старую трактовку. Бог или дьявол, или страсть разума, или же частично Бог, частично дьявол, частично страсть. Дефис страсти между Шилли и Шелли, старый мост над рекой. Точно взволнованный купец, он суетливо ходил взад и вперед, настолько озабоченный, что даже не остановился на гребне моста у Челлини, посмотреть вниз на Королевский ручей. Таков был его модус вивенди, балансирующий между Богом и дьяволом, Жюстиной и Жюльеттой, в мертвой точке, в безмятежности нейтральной точки, живой мертвец между любовью к Богу и любовью к дьяволу, зависший в отсутствии любви над Королевским ручьем, стремительно утекающим на запад. Самоубийцы бросаются с моста, а не с набережной. «Меня, — продолжает лепетать он, — не хотят обидеть. Для меня самое главное заключается в отношении. Перекладина гантели, молчание между моими глазами, между тобой и мной, все разновидности молчания между тобой и мной. Истинное равновесие мне суждено найти только на верхушке отношения, укоренившегося в нереальных утверждениях. Бог-дьявол, мазах-сад. От этой бородатой парочки он мог бы нас и избавить. Я, ты, единица, минус единица. Я живу на гребне страстного отношения, мертвый для единичности, несуществующий и не одинокий, невосприимчивый к одиночеству, покоящийся над глубоким зеленым срединным потоком, распадающимся на призрачные берега, красное одиночество и лиловое одиночество, красную единичность и лиловую единичность. На вершине арбалета, безразличной и к ложной целостности, молчание между моими глазами, между тобой и мной, тело между крыльями. но разве он не развит для своего возраста?